музыку к своей последней оперете «Аризонская леди» он начал писать еще в Америке. Отправным моментом для него послужил мюзикл «Энни. Вооруженная амазонка». Создавая это произведение, Кальман стремился выразить свою признательность Америке. «Правда, Америка неоднократно давала мне поводы для страданий, но в конце концов она ведь и приютила нас», — писал он мне еще до отъезда в Европу в одном из трогательных писем, свидетельствующих о благородстве души их автора. «А теперь эта временно обретенная родина увянет и исчезнет, как прошлогодний цветок лотоса. Я желаю нам обоим и впредь идти совместным путем. Желаю, чтобы ты стала моим лекарем, сотни раз в день проверяя мой пульс, измеряя мое давление, тщательно заботясь обо мне и окружая меня любовью. За эту любовь я так глубоко признателен тебе. Имре так хотелось жить в Цюрихе. Ради тебя я готов и на эту последнюю уступку. В угоду тебе приеду в Париж. Мы отправились в Баден-Баден подлечить Имре. Здесь и настиг его второй, по счастью, более легкий инфаркт. Наш врач доктор Немейер порекомендовал незамедлительно нанять постоянную сиделку. Как раз в тот момент из Лондона вернулась опытная сиделка-сестра. Уроженка Гёттингена Ирмгард Шпис обучалась в Берлине. Приход советских войск застал ее в одной из берлинских больниц. «Как быть с вашими выходными днями?» — спросила я. «Мы успеем поговорить об этом, когда больному полегчает», — ответила она, чем привела меня в полный восторг. Имре вскоре совершенно не мог обходиться без сестры Ирмгард, которая находилась при нем неотлучно. Ей удалось поладить даже с нашим весьма неуравновешенным семейством. Ирмгард Шпис стала последней и достойной восхищения спутницей Имре. Если Имре хотелось поработать, она закрывала дверь его комнаты и никого к нему не допускала. Меня Имре не терпел рядом с собой, если ему необходимо было сосредоточиться. Занимался ли он сочинительством, выполнял ли обычную повседневную работу или был поглощен обширной перепиской. Энергично расхаживая взад-вперед по кабинету, еще до инсульта, он не выпускал изо рта толстой сигары, а впоследствии сигареты, и в невероятном темпе диктовал, ухитряясь надиктовать 30-40 писем за утро. К вечеру все они должны были быть перепечатаны набело и сданы на почту. «Эти вечные диктовки доконают тебя», — пыталась я урезонить его. Однако Имре умел быть и резким в своих ответах. «Почем ты знаешь, какую работу может сослужить вам когда-нибудь эта моя работа?» Вот и теперь, будучи больным, он старался все дела уладить сам, но выразить свои мысли вслух уже не мог. В Париже он однажды вызвал меня к себе и знаками дал понять, чтобы секретарша диктовала я. Имре вместе со своей преданной сиделкой находился рядом. И я начала диктовать. Мысли и воля моя были точно скованы, а муж сидел рядом с палкой в руках. Стоило мне употребить неподходящее слово, и он грозил мне палкой. Эта пытка длилась несколько часов подряд, пока я, наконец, не выбилась из сил, а после обеда диктовку пришлось продолжить. Имре заставил писать письма своему издателю. В то время шли съемки «Королевы Чардаша» с Иоганнесом Хестерсом и Марикой Рёк, и нужно было заключить контракты, и прочим деловым лицам, а также друзьям. Я должна была угадывать его желания по глазам. Порой это удавалось мне с таким трудом, что начинали душить слезы, и я выбегала из комнаты, чтобы не разрыдаться при муже. Имре попытался ввести меня во все дела. Прежде я ни во что не вникала, до той поры понятия не имела о денежных расчетах, процентах, комиссионных, гонорарах, и, как ни старалась, не могла разобраться во всех этих сложностях, пока судьбе не угодно было вмешаться и заставить меня понять, что к чему. После инфаркта Имре перестал вести светскую жизнь, однако меня не ограничивал в этом. Напротив, даже радовался, если я уходила из дома, зная, как я люблю бывать в обществе. Ирмгард Шпис, заботливая сиделка, находилась при нем неотлучно.